Глава 8. Мойя впитывал информацию как губка. Удивительно, но за пару недель ему удалось проделать цивилизационный путь, который занимает у народов тысячелетия. Он разобрался в том, кто мы и чего хотим. Понял концепцию устройства Вселенной. Во многом он даже рассуждать начал, как современный мне человек. И это было очень хорошо. План Гайи работал. Принимая решение с позиции этих знаний, он передаст нужные установки на многие поколения вперед, и у земного человечества появится шанс. Однако с каждой нашей встречей, с каждым занятием, я видел, что он становится все более напряженным и, пожалуй, даже грустным. В конце концов, я не выдержал и спросил его прямо. «Что происходит? Почему на каждое занятие ты приходишь так, как будто тебе это неприятно?» Мойя растерялся. Посмотрел на меня настороженно. Потом опустил глаза и ответил. «Мне очень приятно получать новые знания. Но чем больше я понимаю, тем лучше вижу, что наши занятия выстроены по системе. И они рассчитаны на совсем короткое время». Он вздохнул. «Я понимаю, что скоро мне придется возвращаться к моему народу». «Тебя это расстраивает?» «Настала моя очередь растеряться». «Мне очень нравится ваш мир, я есть», — ответил Мойя. «Я бы очень-очень хотел там оказаться. Ты думаешь, после того, что я узнал, мне будет просто жить в своем племени? Тем более, что ты не даешь мне новых знаний, которые позволили бы при моей жизни создавать такие чудесные вещи». Он обвел рукой помещение, должно быть, имея в виду весь челнок. «Ты только учишь, как поступать правильно в повседневности». «Это важнее для выживания человечества», — пояснил я. «Мы ведь говорили об этом». «Понимаю. Я все понимаю». Мой вздохнул горестно. «Ну и ты меня пойми. Каково это? Знать, что будет, но не иметь возможности к этому прикоснуться». Я спокойно ответил на его взгляд, после чего сказал, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно. «Ты ведь уже прикоснулся, Мойя», — ответил я. «Никто из твоих людей больше этого не удостоился». На его лице заиграла робкая улыбка. Он хотел что-то сказать, но в этот момент в оперативную рубку вошла Катя. «Занимаетесь?» — улыбнулась она. «Молодцы». «Приветствую», — ответил Мойя. «Занимаемся». Они были с Катей знакомы, но я не стал его посвящать в подробности, касающиеся ее личности. И про Гаю он, конечно, не знал. «Гриш, можно тебя на секунду?» — сказала она. «Сейчас. Не терпит. Мы заканчиваем уже», — попытался возразить я, но наткнулся на такой выразительный взгляд, что немедленно поднялся с места и направился в центральный проход. «Гриша, происходит что-то нехорошее», — сказала Катя, когда мы остались наедине. «Народ в лагере начал устраивать религиозные празднования. Они построили что-то вроде диска, обшитого золотыми пластинами. Аналогичное я уже видела у других народов. Сразу после этого происходило самозарождение эгрегора. Мою нужно немедленно отправить обратно, если еще не слишком поздно». «Сколько у нас времени?» «Боюсь, что его совсем нет. Мойя должен вернуться немедленно. Я не хочу вмешиваться. Это сведет на нет все наши усилия». «Ясно». Я кивнул и вернулся в оперативную рубку. Мойя глядел на меня с надеждой и страхом. И мне пришлось выдержать этот взгляд. Мойя нес на спине большой рюкзак, нагруженный полимерными пластинами. На них был нанесен текст и схемы. Важнейшие правила поведения в обществе, правила гигиены, кулинарии, скотоводства и прочего, и прочего. Был там также и план будущего храма, который должен быть построен на месте новой родины народа Мойи. Я наблюдал за тем, как он миновал защитное поле и продолжил свой путь. Через мощную оптику мне было видно, что люди под золотым диском соорудили что-то вроде большого костра. Это было совсем непросто, ведь земля тут была куда более пустынной, чем в Верхнем Кимете. Даже не знаю, как им удалось собрать нужное количество горючего. Огонь потихоньку разгорался, и я уже не мог разглядеть, что именно горело. Там точно был сухой камыш и сломанная в дороге деревянная утварь. Возможно, еще добавили сухие экскременты, оставшиеся от скотины. Костер вышел довольно большим. Один из собравшихся, одетый в яркие одежды, вел на веревке упирающегося козленка. Видимо, жертва, которую будут сжигать на костре. Я внутренне надеялся, что несчастному животному сначала хотя бы перережут горло. И почему любое религиозное течение у человечества так или иначе оказывается неизбежно связано с необходимостью кого-то жертвовать? Впрочем, если хорошенько подумать, у меня был ответ на этот вопрос. Я уже собирался сдвинуть фокус обратно на Мою, но тут обратил внимание на то, что движение перед диском продолжалось. Вслед за козленком другие пестро одетые люди вывели несколько детей, мальчиков и девочек. Они были ярко раскрашены и явно тоже готовились к незавидной участи. Дети плакали, пытались упираться и что-то говорить, но их довольно грубо тащили с помощью толстых веревок, завязанных вокруг пояса. Мои кулаки непроизвольно сжались, а челюсти, кажется, даже свело от напряжения. Мой уже не просто шел, бежал, бросив рюкзак с табличками. «Гриша, тебе нужно быть там». Катя бесшумно вошла в рубку и положила руку мне на плечо. «Похоже, все очень плохо». Я понял, что она имеет в виду, когда вошел в режим. Движение людей возле ритуального костра выглядело хаотичным, но только на первый взгляд. Отслеживая перемещение каждого участника, я понял, что очень многие из них управляются единой волей. Пока не все, к счастью. Но после ритуала их число должно было возрасти кратно. «Оно родилось», — констатировал я. «Да», — кивнула в ответ Катя, — «но в наших силах его остановить, пока оно еще слабо и не поглотило всех». Надев защитный костюм, я переместился к лагерю. Мою уже готовились встречать. Пятеро жрецов в ритуальных одеждах стояли полукругом при входе в лагерь. Я остановился за их спинами и стал наблюдать. Мою ворвался в полукольцо на полной скорости и мощным апперкотом правой отправил в нокдаун центрального жреца. Остальные переглянулись между собой и синхронно ринулись на вождя. Несмотря на то, что Моя был в отличной физической форме, я сомневался, что ему удалось бы одолеть четверых в рукопашном бою. Поэтому я счел возможным вмешаться, аккуратно вырубив еще двоих ударами в затылок. Оставшихся Моя одолел. Последнего из жрецов он придавил к песку и встал коленом ему на грудь. «Где Ахарон?» — спросил он таким голосом, что даже мне стало не по себе. «Тебе не победить», — ответил жрец, улыбнувшись разбитыми губами. Моя надавил чуть сильнее и повторил свой вопрос. «Скоро он будет с нами», — ответил жрец, не прекращая улыбаться. После этого Моя резко надавил коленом на шею своему пленнику. Послышался сухой треск, затем колокотание. У жреца из горла пошла кровь. Он закатил глаза и застыл, пару раз конвульсивно дернувшись. Мой рывком поднялся и рванул вперед, в сторону костра, откуда раздавалось отчаянное блеяние. Возле золотого диска был сооружен довольно высокий помост. На нем стояла фигура в дорогих ритуальных одеждах. У его ног, спутанный разноцветными веревками, бился ягненок. Фигура воздела над медленно раскаляющимся диском руки и что-то заунывно распевала. Толпа внизу плавно раскачивалась в такт этому напеву. Когда Моя появился перед толпой, пение прекратилось. Даже ягненок, отобранный на заклание, перестал блеять. Только слышно было, как потрескивает топливо под диском. «Ахарон!» Раньше я и не думал, что Мой обладает настолько мощным голосом. Даже у меня сердце в пятки ушло. Впрочем, не зря ведь он стал вождем. «Ахарон!» — повторил Моя еще более решительно. Фигура на помосте бухнулась на колени. «Немедленно спускайся и помоги мне уничтожить эту богомерзость!» К моему удивлению, фигура в торжественных одеждах подползла к вертикальной лестнице, установленной с задней стороны помоста, и полезла вниз. Моя ждал внизу, то и дело обводя взглядом собравшихся людей, которые по-прежнему хранили молчание. «Как же так, Ахарон?» — спросил Моя, когда верховный священник спустился на землю. Теперь его голос звучал совсем по-другому, в нем была нескрываемая боль и скорбь. Ахарон упал на колени и прижался лбом к пыльной земле. «Ты сделал меня первосвященником», — сказал он, не поднимая головы. «Люди требовали, чтобы я выполнял свои обязанности». Моя вздохнул. «Ты ведь знаешь, что это значит», — произнес он. «Если мне предстоит принять наказание за то, что я исполнял свои обязанности, то я готов». «Дурак ты», — сказал Мой. Он использовал другое слово, не дурак, я просто подобрал ближайший аналог. В дословном переводе оно означало «пустой человек». «Не мне предстоит тебя и наш народ наказывать. И я не знаю теперь, каким будет наказание. Ты ведь не просто сотворил жертвенный диск. Ты явил его, чтобы совершить жертву человеческую. Ты ведь помнишь, что сказано в наших преданиях об этом?» «Я помню», — прошептал Ахарон в песок. Впрочем, его слова были прекрасно слышны. «Но как еще нам пережить это тяжелое время?» «Для начала помоги мне разобрать эту мерзость». Мой кивнул на костер, установленный над ним диск. Ахарон медленно поднялся, отряхнулся и сделал знак своим подчиненным, мол, вы слышали, разбираем. Однако вместо немедленного исполнения приказа двое младших жрецов вдруг заколебались. Один из них вышел вперед и произнес: «Мы доведем ритуал до конца». «Это нужно народу», — продолжил второй. «Это нужно всем нам». Кто-то из толпы тоже вышел вперед и решительным шагом двинулся в сторону Мои. «Этих уже не спасти», — услышал я в своей голове. «Они захвачены новым существом. Я смогла их идентифицировать, их всех. Сейчас я сделаю так, что ты сможешь их опознать». В следующую секунду у части людей вдруг позеленели лица. Таких было много. Очень много. По моим прикидкам, не меньше трети. К моему удивлению, лицо Ахарона, назначенного моей первосвященника, цвет не изменило. «Их можно спасти?» — спросил я. «Как это сделать?» «Боюсь, что нет, Гриша». Голос Гаи в моей голове звучал спокойно и отрешенно. «Но можно спасти народ. Для этого надо уничтожить всех носителей. И как можно скорее». Скажу честно, это было неожиданно. Даже с учетом всего того, что мне пришлось пережить. И хотя мое сознание еще не совсем смирилось с мыслью о неизбежности массовых жертв, голова уже заработала, пытаясь найти практическое решение. «Я не смогу указать цели Мои достаточно быстро», — мысленно сказал я. — Они вот-вот начнут мятеж, который могут поддержать многие из нормальных людей. Они смешаются. — И тоже вскоре будут поглощены, — ответила Майя. — Если мы допустим это. Мы выиграем время, если ты вмешаешься. Тебе нужно уничтожить нескольких порабощенных. Тогда нормальная часть народа воспримет это как знак и не будет препятствовать чистке, которую вы проведете с Моей. —